Ленинград, Литейный, 33, квартира 13, 11 февраля 1926 года. Получил ваше письмо, дорогой Алексей Максимович. Благодарю вас за ваше приветствие Серапионом от себя и от всех товарищей. На годовщине мы с благодарностью вспоминали обо всем, что вы сделали для каждого из нас. Шлем вам сердечный привет и желаем всего лучшего. Какая радость видеть в вас внимательного и хорошего друга. Я уверен, что ваше отношение к работе Серапионов не просто поддерживало молодых писателей, но и обязало их к особой серьезности в труде, углубило чувство ответственности. Это особенно, может быть, касается меня. Я много раз говорил вам об этом, как я обязан вашему пристальному вниманию к себе и как благодарен вам. Взгляд ваш на задачу художника изобразить мир, каким он его видит, ничего не порицая и ничего не восхваляя, я считаю верным, то есть разделяю его, и мне думается, что это мой взгляд. Понимая так задачу художника, я все же не перестаю быть человеком, не теряю качеств, присущих именно мне. Мир, как понимаю, как вижу его я. Я же вижу ничтожных кляч. Они приковывают меня к себе, меня, человека, и через него меня, художник. Вот почему я говорил вам о действенной моей любви к ничтожным клячам и о досаде, которую вызывает во мне рысак. Это моя ошибка. Я писал о действенной любви к человеку Горького в письме от 20 января. И Горький именно в этом смысле, то есть о своей действенной любви, отвечал мне в письме от 28 января 1926 года. Примечание Константина Федина. Вероятно, человеческое перетягивает здесь художник. И действительно, я с тоскою думаю о крепком человеке, об Эйнштейне, которого так мучительно недостает мне в моих писаниях. Я сейчас ищу образ, на который мог бы опереться в будущем моем романе. Я вижу очень стойких людей, хотя редко, но поистине таких людей вижу я человек, но не я художник. Это неуклюже сказано, но вы поймете меня. Мне не может писать об этих людях, мое воображение не претворяет их в притягательный образ. Это все какие-то чурбаки. Казалось бы, в отношении к подобному материалу я наиболее холоден, объективен, с ним легче обращаться, но он мне чужд. Клячи же, право, трогают меня, художника, до слез, и мне нельзя не писать о них. Я сейчас кончаю рассказ «Трансвааль». В нем выведен настоящий крепыш, человек очень любопытный, характер замечательный. Но ведь этот мой герой негодяй, редчайший, восхитительный, очень потешный негодяй. Опереться на такого — дело сомнительное. Самый крепкий человек, которого я когда-нибудь изображал, пожалуй, Лепендин. Но этому несчастному сперва оторвали ноги, а потом его повесили. Только поэтому Лепендин мне мало-мальски удался. Несчастье привлекает меня неизменно. Удача, преодоление, победа оставляют меня равнодушным. Уроды, сумасшедшие, юродивые, кликуши, лишние люди положительно не дают мне покою. Возможно, вы правы, говоря о Муму и Акакии Акакиевиче, конечно, древнее в этом, христианское. Но ведь и все наше искусство, я не говорю о литературе древних, которая лично меня оставляет в совершенном безразличии, христианское по сути. И не замечательно ли, что трагедия короля Лира не в том, что он потерял царство, а в том, что он потерял дочерей? Ведь это живые мощи. Жалость, сострадание, христианство. Покажите мне хотя бы в мировой литературе один пример, когда какое-нибудь произведение строилось без этих христианских элементов. Ваш герой в рассказе о тараканах положительно настоящий герой. Все дело в том, кажется мне, что он вызывает сострадание. Что же из того, что он таракан? Меня, например, с моей жалостью хватит на многих тараканов. Я думаю, что Акакий Акакиевич подлинно воспитал русского читателя, а цемент Гладкова не воспитает никого. С Эйнштейном дело обстоит сложнее. В моем представлении образ подобного масштаба в литературе